На обратном пути в Тампа-Сити я обдумал сложившуюся ситуацию. Наконец-то мне начинало по-настоящему вести. Из визита к Латимеру я извлек много пользы. Я уже чувствовал себя способным сдернуть покрывало таинственности с этого дела. Добравшись до главной улицы Тампа-Сити, я остановил Линкольн около маленькой забегаловки и зашел туда, купив при входе дневную газету. Я заказал себе кофе и сэндвич с цыпленком и, ожидая, просмотрел первую полосу газеты. Стрельба в Глайн-Бич наделала меньше шуму, чем я ожидал. В отчете было сказано, что двое бандитов, приехавшие, предположительно, из Тампа-Сити, были захвачены в мотеле в Глайн-Бич и убиты. Капитан полиции Крит заявил, что полиция Тампа-Сити привлекается для опознания бандитов. Читая газету, я жевал сэндвич. Мне было крайне интересно узнать, как Ройс отреагировал на эти новости. Должно быть, он уже догадался, что Лидия выскользнула у него из рук, но вряд ли подозревал, что она в руках полиции. Поразмыслив немного, я решил, что неплохо было бы его об этом уведомить. «Дайте мне еще сэндвич», — попросил я бармена, поднимаясь, — «а я пока позвоню по телефону». Я закрылся в будке, нашел телефон клуба и набрал номер. В трубке зазвенел полный радушия девичий голос. «Клуб «Золотое яблоко», доброе утро, чем могу быть полезна?» «Кончай базар, сестренка, и выдай-ка мне Ройса», — произнес я как можно более грубым тоном. Радушие в голосе как ветром сдуло. «Кто спрашивает?» «Вякни ему, что это его старый кореш по Синг-Сингу». Синг-Синг — известная тюрьма в Нью-Йорке. После долгой паузы мужской голос пролаял. «Кто это? Ройс?» «Да, в чем дело?» «Хочу тебя предупредить, приятель. Легавые из Уэлдена прихватили Лидию, и она начала стучать. Она шьет тебе убийство Ван Блейка, так что поберегись!» Ругань из трубки музыкой отозвалась у меня в ушах, но я не стал ожидать дальнейших выступлений и осторожно повесил трубку. Это должно было его еще больше обеспокоить. Я вернулся в бар к ожидавшему меня сэндвичу. Забегаловка постепенно заполнялась народом, и какой-то здоровяк с плечищами, которым позавидовал бы любой штангист, двинул меня локтем, пока я откусывал бутерброд. Я хотел было нанести ответный пинок, но вовремя взглянул на лицо моего обидчика. Сердце у меня ёкнуло, а сэндвич едва не выпал из рук. Это был сержант Карл Ласситер. Он наклонился, свирепо глядя на бармена и пытаясь громким стуком по стойке привлечь к себе внимание. Первым моим поползновением было улизнуть потихоньку, улизнуть в машину, но я не расплатился и по-прежнему сжимал в руках сэндвич. В давке меня все сильнее прижимали к Ласситеру, которого, наконец, заметил бармен. «Сэндвич с мясом и кофе», — рявкнул сержант. Похоже было, что бармен узнал его. «Да, сэр», — только успел ответить он, и заказ в мгновение ока очутился перед Ласситером. Я достал из кармана бумажник, протиснулся к стойке, стараясь не трогать Ласситера, и положил на нее деньги. Бармен смахнул их в открытый ящик кассы и бросил сдачу. Пока я собирал монеты, Ласситер повернул голову и с набитым мясом ртом вперил в меня взгляд. На мгновение наши глаза встретились, но тут я окончил собирать деньги и начал потихоньку пробираться от стойки к выходу. Рубашка прилипла у меня к спине, во рту пересохло. Я ждал, что сейчас он протянет лапу, схватит меня за шиворот. Но он, хмуро оглядев меня, отвернулся и продолжал жевать. Так, с зажатым в руке сэндвичем, я выскочил из бара к Линкольну. Полицейская машина стояла сзади, впритык к нему. Скучающий детектив за рулем посмотрел меня без интереса. Я залез в машину, положил сэндвич рядом с собой на сиденье, включил зажигание и тронулся. Отъехав немного, я взглянул в зеркало. Детектив за рулем полицейской машины без особого успеха пытался побороть ужасающий зевок.